Глава 16. Что делать, если вы переросли отношения? Бывшие патологические альтруисты гораздо чаще перерастают отношения, поскольку избавляются от привычки пренебрегать собой, на которой, собственно, эти взаимодействия обычно и держатся. Когда мы начинаем отвоевывать себе место и требовать большего, отношения, прежде казавшиеся нам идеальными, начинают нас давить. Мы можем обнаружить, что партнеры не заинтересованы в удовлетворении наших потребностей и не хотят даже о них слышать. Им больше нравится, когда мы молчим и подчиняемся. Вдруг выясняется, что друзья не умеют эмоционально поддерживать нас. Они способны дружить только когда мы играем роль жилетки и психотерапевта. Открываются деструктивные паттерны в семье. Мы чувствуем необходимость отдалиться от родителей, братьев, сестер и прочих родственников. Порой мы выясняем, что отношения нам просто не подходят, не соответствуют нашему новому, более уверенному и сильному «я». Другие попросту вредят. Пообещав заботиться о себе, мы сталкиваемся с необходимостью завершить их и проявляем смелость, позволяя себе перерастать нездоровые отношения, те, в которых нас хронически не замечают и не признают, и те, что губительно воздействуют на наше здоровье и благополучие. В этой главе мы изучим инструменты, которые помогут пережить этот сложный переход. Обсудим, как изменить отношения, чтобы те лучше удовлетворяли наши потребности, а если это невозможно, разорвать их. История Мел. 45-летняя Мел 3 года назад переехала в Нью-Йорк после сложного развода. Стремясь найти новое окружение, она договорилась о встрече с подругой подруги, пиарщицей Джоди, и с тех пор они общались каждые пару недель. Мел сразу поняла, что Джоди — та еще штучка. У нее было прекрасное чувство юмора, но она могла быть очень язвительной и за бокальчиком мартини отпускала язвительные комментарии в адрес своих клиентов. Поначалу Мел привлекла яркая личность Джоди, ее бесконечный репертуар красочных историй. Но чем больше времени они проводили вместе, тем яснее становилось, что Джоди вообще не умеет слушать. Всякий раз, когда Мел начинала рассказывать о себе, та тут же переводила разговор на себя. Шли годы, и Мел стала чувствовать себя невидимкой, а после каждой встречи с Джоди испытывать недовольство. И оно все копилось. Как-то в пятницу Мел получает от Джоди сообщение. «Пойдем сегодня выпьем». Она соглашается, но с приближением окончания рабочего дня ловит себя на мысли, что ищет предлоги, лишь бы отменить встречу. «Можно, например, сослаться на головную боль», — думает она, или сказать, что весь офис отравился после обеда. А может соврать, что кошка свалилась с пожарной лестницы и нужно вести ее к ветеринару? Поводы становятся все более и более невероятными. И тут Мел прерывает себя. «Тебе 45 лет, бога ради! Прекрати детский сад и скажи Джоди, как обстоят дела на самом деле!» Вечером Мел приходит в бар вся на нервах, заказывает коктейль и ждет Джоди. Та появляется на пороге в шикарном, обтягивающем синем платье. «Не поверишь, что только что случилось!» — сходу выпаливает она и ставит сумочку на барную стойку. Подзывает бармена и начинает драматично пересказывать телефонный разговор с особо скандальным клиентом. Мел рассеянно кивает. Джоди делает паузу, чтобы глотнуть напиток, и Мел решает, момент настал. «Вообще-то я хотела с тобой кое о чем поговорить», — произносит она. Делает глубокий вдох и выдох, чтобы успокоиться, и продолжает. «Джоди, мне давно кажется, что наши отношения очень несбалансированы. Мне нравятся твои истории, но когда я начинаю рассказывать о себе, то ты совсем не обращаешь внимания, и обычно снова переводишь разговор на себя». Мел делает глоток и откашливается. «Когда мы вместе, я чувствую себя невидимкой, и мне это не нравится. Я бы хотела, чтобы наше общение стало более сбалансированным». Джоди смотрит на Мел непроницаемым взглядом и потягивает свой напиток. Проходит несколько секунд, внезапно она начинает смеяться. «Мел, о чем ты вообще говоришь?» — хохочет она. «Дорогая, ты же мне все рассказала про своего дурного бывшего мужа, свою скучную работу и, господи, кошек!» Джоди закатывает глаза. «Это же скука смертная!» Мел таращится на нее, она лишилась дара речи. «Я работаю со знаменитостями, поняла? Поэтому у меня такие смешные истории и интересные. Мы же посмеяться сюда приходим, а не плакать о твоей неудавшейся жизни». Джоди подзывает бармена и заказывает еще напиток. «Короче, вспомнила. Знаешь, что случилось на той неделе?» Она, как ни в чем не бывало, наклоняется к Мел с заговорщическим видом. «Ты слышала?» Дальше вечер пролетает, как в тумане. Джоди болтает без умолку, а Мел просто сидит огорошенная и не может поверить в то, что происходит. Они прощаются, Мел возвращается к себе, до сих пор не веря, что человек может вести себя настолько неуважительно. «Меня так обидела ее реакция», — думает она. «Ну, может, я просто слишком ранимая? Может, она права? И моя жизнь — скука смертная?» Ревизия отношений. Как Мел, впервые ощутив недовольство отношениями, мы можем начать сомневаться в себе и считать, будто преувеличиваем свои чувства, и на самом деле все не так уж плохо. Мы можем игнорировать инстинкт, подсказывающий, что отношения в текущей форме нас не устраивают, открещиваться от своих чувств, считая себя слишком чувствительными, капризными или недостаточно интересными для других, отвлекаться от чувства неудовлетворенности, чрезмерно погружаясь в работу, личные проекты, другие отношения. Следующие вопросы помогут провести ревизию отношений, увидеть все как есть и решить, что делать дальше. Что изменилось с тех пор, как завязались эти отношения? Обычно люди перерастают отношения по трем причинам. Меняется сам человек, меняются другие, меняются обстоятельства. Выявляя эти перемены, мы определяем контекст для своих новых чувств. Подумайте, как изменился или изменилась я с тех пор, как завязались эти отношения, а люди, а обстоятельства? Как видно из этого анализа, перерастание отношений не всегда подразумевает, что кто-то виноват. Многие отношения просто заканчиваются, поскольку возникает несоответствие потребностей, желаний и ценностей. Мел размышляет над этими вопросами. Сначала думает, как изменилась она сама. «Я пытаюсь избавиться от привычки угождать и начала уделять больше внимания своим потребностям. Пытаюсь чаще заявлять о своих интересах. После развода я долго залечивала раны и теперь чаще замечаю неуважение в отношениях». Потом Мел думает, как изменилась Джоди, и понимает, что та осталась прежней. Раздумывая, как изменились обстоятельства, она отмечает, что живет в Нью-Йорке уже 3 года. Раньше она чувствовала себя чужой в этом городе и мечтала подружиться хотя бы с кем-то. Сейчас у нее куча друзей, возник свой круг общения. Она может выбирать, какие отношения ей подходят, а какие нет. Теперь Мел понимает, чем вызвано ее недовольство. Злость на Джоди не прихоть, а вполне логичная кульминация перемен в ее жизни последних 3 лет. Какие хронические паттерны больше меня не устраивают? Можете ли вы назвать повторяющиеся действия, различия и конфликты, из-за которых ваши отношения превратились в постоянный источник стресса? Ни одни взаимодействия не обходятся без ошибок и обид. Но когда болезненное поведение становится хроническим, то это признак более глубокого дисбаланса. Возможно, партнер редко с вами ласков. Ваши разговоры всегда не сбалансированы. Один говорит, другой только слушает. Партнер вечно пытается вас изменить. Вы не можете поддерживать другого человека так, как ему нужно. Он не берет на себя ответственность за свою роль в конфликтах. Один партнер все время хочет быть вместе, другому чаще требуется время в одиночестве. Вы не согласны больше терпеть пьянство окружающих. Вас не устраивает ваша сексуальная жизнь. Для каждого паттерна определите неудовлетворенную потребность. Чего вам не хватает в этих отношениях? Близости, взаимности, независимости, ласки? Мел определяет хронический паттерн, который больше ее не устраивает. Джоди всегда только говорит и не слушает. Рядом с ней женщина чувствует себя невидимкой. Она выявляет свои неудовлетворенные потребности в балансе, взаимности, в том, чтобы ее выслушали и обратили на нее внимание. О чем говорит тело? Наше тело — источник интуитивной мудрости, которым мы часто пренебрегаем. Физические реакции на присутствие окружающих могут многое рассказать о том, чувствуем ли мы себя с ними рядом в безопасности, не страдаем ли от неуважения и дискомфорта. Ум может отнекиваться от фрустраций и решить, что мы все выдумали, но физические ощущения расскажут более правдивую историю. Прислушайтесь к себе, когда проводите время с тем или иным человеком, общаетесь с ним и даже о нем думаете. Спросите себя, какие ощущения возникают в теле. Учащается ли сердцебиение, сжимается ли грудь, становится ли трудно дышать, напрягается ли живот, чувствую ли я онемение. После встреч с этим человеком испытываю ли я прилив сил или полное истощение? Мел раньше не обращала внимания на ощущения в теле, во время общения с Джоди. Теперь она садится за стол, закрывает глаза и представляет, что приятельница сидит рядом и рассказывает очередную историю про своего клиента. Мел смотрит это кино и замечает, как сжимается грудь, а в висках зарождается тупая боль. Она вдруг вспоминает, что после вечеров с Джоди приходит домой и мгновенно засыпает, чувствуя себя совершенно без сил, как после долгого рабочего дня. Мел понимает, что ее тело высказало недовольство и тем самым подтвердило ее опасения. Она не просто все выдумала, тело физически подсказывает, что с отношениями что-то не так. Говорил или говорила ли я открыто о своих потребностях? Многие патологические альтруисты имеют обыкновение прекращать отношения, даже не сообщив другому человеку о своих истинных потребностях, потому что им неудобно предъявлять требования. Но никто не способен догадаться о наших потребностях. Надо говорить о них прямо. Есть одно исключение — насилие. Никогда не надо просить абьюзера не вредить вам. Невысказанные обиды накапливаются и, в конце концов, отдаляют нас друг от друга. А мы даже не даем шанс отношениям эволюционировать. Мел гордится собой, поскольку напрямую заявила о своей потребности в более сбалансированных отношениях, после того, как 3 года копила недовольство. Реакция Джоди ее шокировала, но Мел, по крайней мере, может быть уверена, что выразила свои потребности. Ответив на эти 4 вопроса, она ощущает полную ясность. Ей очевиден паттерн. Ее тело высказывается против, потребности не удовлетворяются, Джоди даже не попыталась пойти навстречу, услышав искреннюю просьбу. Теперь Мел уверена, что-то должно измениться. Постскриптум. Прекращать можно не только токсичные отношения. Мы сами решаем, какие отношения нужно завершить. Не бывает объективно уважительных или неуважительных причин для этого. Решение очень личное и зависит от индивидуальной истории, ценностей и способности поддерживать множество отношений одновременно. Прекращая отношения, которые нельзя назвать токсичными или вредными, просто неподходящие по тем или иным причинам, мы рискуем нарваться на непонимание и неодобрение окружающих. Но это наша жизнь, а не их. Следующие шаги. Итак, поняв, что отношения не соответствуют нашим потребностям, необходимо определить следующие шаги. Иногда достаточно внести небольшие коррективы в отношения, и те станут вполне сносными. Бывает, единственным возможным вариантом оказывается полное прекращение взаимодействия. Начнем с малого. Метод пульта. Если вам доводилось бывать на концерте, вы наверняка видели звук режиссера, который стоит в глубине зала и крутит ручки на пульте. Этих ручек и бегунков 1000, и каждому соответствует определенный инструмент, голос или качество звука. Клавишные, вокал, сопрано, бас-гитара. Режиссер крутит эти ручки и добивается идеального баланса звучания. Пульт — хорошая метафора отношений, в которых тоже можно слегка подкручивать ту или иную ручку, чтобы добиться улучшений. Например, если мы попросили о чем-то человека, и тот не реагирует, мы не можем заставить его измениться, но нам по силам спросить себя, насколько близкие отношения я готов или готова поддерживать с этим человеком, который не хочет или не может удовлетворить мою потребность. Уменьшив степень близости и контакта, подкрутив определенную ручку на пульте, мы можем найти новый баланс, который в данных отношениях сочтем приемлемым. Вот какие аспекты отношений можно подкрутить. Частота общения. Раз в год, раз в месяц, раз в неделю. Продолжительность общения. 30 минут, 2 часа, все выходные. Вид коммуникации. Текстовые сообщения, звонки, видеосвязь. Тема для обсуждения. Можно решить не говорить о политике, религии, семье, работе. Взаимные обязательства. Общий дом, бизнес, питомцы. Количество вкладываемых ресурсов. Время, силы, деньги. Личные ожидания. Можно подкручивать 1 или несколько аспектов, чтобы отношения стали более устойчивыми. Отношения Оливии с ее другом Тита стали очень натянутыми. Годами Тита испытывала проблемы с психическим здоровьем. И хотя Оливия всегда была готова его поддержать, он хочет проводить вместе слишком много времени, а она чувствует, что ей не хватает ресурсов. Она не желает полностью прекращать отношения. Она любит Тита и рада его компании, хоть и в небольших дозах. Чтобы сбалансировать отношения, она устанавливает две границы. Говорит, что сможет видеться с ним раз в две недели и просит писать ей только с целью скоординировать планы, а не просто поболтать. Они стали реже видеться, и в промежутке между встречами Тита не заваливает ее сообщениями. Это дало Оливии возможность стать более восприимчивой к его эмоциям во время их встреч. Она также замечает, что перестала раздражаться на Тита, поскольку начала уважать свои ограничения. В отношениях участвуют двое. Внося небольшие коррективы во взаимодействие с окружающими, мы начинаем ощущать такой комфорт и свободу в отношениях, каких раньше никогда не испытывали, и учимся заявлять о своих потребностях. Естественно, во всяких отношениях участвуют двое. Когда мы внесли коррективы со своей стороны, другой человек должен решить, подходит ли ему новая расстановка сил. Если наши новые границы противоречат потребностям другого человека, отношения могут оказаться нежизнеспособными. Если метод пульта не работает и собеседник оказывается невосприимчивым, можно перейти к следующему шагу, зная, что мы сделали все возможное, чтобы улучшить отношения. Разрыв связи — метод выключателя. В отличие от звукорежиссерского пульта, у выключателя только два положения — включить и выключить. Этот метод означает полный разрыв отношений. Он лучше всего подходит в ситуациях, когда с вами дурно обращаются или наносят прямой вред. Если вам комфортно при мысли о полном прекращении отношений, если поведение другого человека постоянно вызывает у вас дискомфорт и чувство угрозы, и человек не меняется, хотя вы его об этом попросили. Когда вы полностью прекращаете отношения, можно прямо сообщить об этом другому человеку, чтобы ему не пришлось гадать, почему это произошло. «Я много думал или думала, и решил или решила, что эти отношения мне больше не подходят. Я не могу больше так общаться, и, к сожалению, не смогу продолжать эти отношения. Ты не безразличен мне как человек, но обстоятельства за годы изменились, и, кажется, у нас уже нет ничего общего». Через две недели после встречи в баре Мел сидит за рабочим столом и получает сообщение от Джоди. «Пойдем сегодня выпьем». Мел возмущается и не отвечает. Через несколько дней получает второе сообщение. «Ты где? Может, выпьем сегодня?» Мел растерянно смотрит на телефон. Она понимает, что у нее нет желания даже изредка встречаться с настолько эгоистичным человеком. Процесс исцеления после развода дался ей нелегко, но она стала другим человеком и поняла, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на несбалансированные отношения. Она решает применить метод выключателя и разорвать отношения с Джоди. Она обдумывает ответ и пишет сообщение. «Джоди, я много думала и решила, что наша дружба меня больше не устраивает. То, как ты отреагировала в прошлый раз, подтвердило мои опасения, что наши отношения слишком несбалансированы, и мне это не нравится. Спасибо тебе за все, всего тебе хорошего». С гулко бьющимся сердцем Мел нажимает «Отправить». Бережный переход. Перерастание отношений. Эмоционально заряженный процесс. Когда мы начинаем понимать, что с нами плохо обращались, отказывали в удовлетворении потребностей или игнорировали, возникают гнев, фрустрация и недовольство. Мы имеем полное право испытывать эти чувства, но в переходный период в отношениях важно быть бережными к себе. Не теряйте голову, сохраняйте рассудительность, и позже не придется жалеть, что сорвались, дурно обошлись с кем-то или опустились до неуважения. Какой бы метод вы ни использовали, пульта или выключателя, можно обеспечить бережный переход, выполнив определенные шаги. Спросите себя, хочу ли я прямо сообщать человеку о своем решении. Будет ли это личный разговор, телефонный или письмо? Насколько подробным будет мое объяснение? Если у другого человека возникнут вопросы, согласен или согласна ли я обсуждать это решение? Обдумайте эти вопросы, и тогда во время самого перехода вы почувствуете себя намного увереннее. От вины к самосостраданию. Даже когда мы уверены, что решение прекратить отношения верное, нормально испытывать вину, особенно если другой человек обижается, злится или грустит. При возникновении неприятных чувств используйте инструменты и стратегии из главы 15. Они помогут не дрогнуть и преобразовать боль роста в самосострадание. Признайте, что причиняете вред, оставляя все как есть. Мы все время думаем, что если прекратим отношения, другим будет плохо, Но забываем, что, оставаясь в несбалансированных отношениях, тоже делаем им плохо. Когда мы принуждаем себя взаимодействием, которые нас больше не удовлетворяют, недовольство находит способ прорваться наружу, и в этом нет ничего хорошего. Так мы можем избегать звонков и сообщений, общаться холодно или пассивно-агрессивно, надоедать окружающим бесконечными жалобами из нашего обидчика, чрезмерно фокусироваться на его отрицательных качествах, уходить в себя, дистанцироваться, огрызаться по поводу и без, утратить способность сочувствовать бедам другого. Все это очень обидно и неприятно. Попробуйте перевернуть ситуацию и подумайте, что если кто-то чувствует себя несчастным и испытывает дискомфорт в отношениях со мной, хотел или хотела бы я, чтобы эти отношения продолжались, если рядом со мной человек удерживает лишь чувство долга, вины и жалость? Хотел или хотела бы я, чтобы этот человек проводил со мной время, если он все время будет мечтать оказаться в другом месте? Переворачивая ситуацию, мы видим, что решение остаться в отношениях, которые мы переросли, это не проявление доброты. Это нечестно и унизительно для другого человека. Мел вспоминает, как чувствовала себя в отношениях с Джоди, как злилась и обижалась, как часто ей хотелось притвориться больной и отменить встречу, как после встреч она бесконечно перемалывала в голове свои фрустрации, как у нее начались сильнейшие психосоматические головные боли, как она жаловалась на эгоизм Джоди другим своим друзьям. Она спрашивает себя, а как бы я себя чувствовала, если бы у кого-то из друзей была на меня такая же негативная реакция, и те продолжали бы встречаться со мной из чувства вины? При этой мысли у Мел начинает крутить живот. Она понимает, что злилась бы на такую подругу, поскольку та зря тратит ее время, притворяясь, будто их дружба искренняя. Так она понимает. Даже если Джоди сначала обиделась на нее из-за того, что она прекратила их дружбу, потом у нее появилось больше возможностей построить отношения с людьми, которым действительно хочется проводить с ней время, а не с теми, кто имитирует дружбу, потому что боится за себя постоять. Боритесь с черно-белым мышлением. Когда люди негативно реагируют на наши границы, мы можем интернализировать их критику. Мы начинаем повторять за окружающими: «И чего я так загоняюсь? Я слишком нежная. Я плохой друг. Я такой эгоист. Я совсем не умею поддерживать отношения». Перечисленные примеры показывают, что негативные суждения о себе продиктованы черно-белым мышлением. Борясь с ним, мы начинаем видеть больше нюансов в ситуации и своих эмоциях. Каждому негативному суждению можно противопоставить список фактов, которые опровергнут его или предоставят более обширный контекст. Эти факты можно вывести не только из отношений, которые мы переросли и в данный момент анализируем, но и из любых других. Например, если вы считаете себя эгоистом, попробуйте вспомнить все случаи, когда щедро делились с близкими временем, эмоциональной энергией, едой и ресурсами, заботились о друзьях, внимательно их слушали и проявляли любопытство в разговорах, покупали членам семьи хорошие подарки на дни рождения и праздники. Если вы считаете себя слишком чувствительными, вспомните, что вы прекрасно умеете иронизировать над собой и понимаете юмор, когда человек, который шутит, при этом уважительно к вам относится, что вы можете спокойно терпеть небольшие краткосрочные разногласия в отношениях, что вы чувствительны лишь тогда, когда вам кажется, что к вам относятся несправедливо, а обижаться на несправедливость нормально. Борясь с черно-белым восприятием, с помощью подробного разбора отношений мы получаем более ясное и точное представление о себе и своих реакциях. Вспомните, как эти отношения не давали вам проявиться. Вспомнив, как вредоносные отношения не давали нам проявиться, ранили нас и подавляли нашу личность, мы убеждаемся, что приняли правильное решение, несмотря на чувство вины. Поразмышляйте, какие грани своей личности вам приходилось скрывать в этих отношениях? Чем приходилось жертвовать, чтобы поддерживать контакт? А если бы вы не прекратили эти отношения и продолжали в том же духе еще год, 5 или 10 лет, какие длительные негативные последствия испытали бы тогда? Мел решает ответить на первый вопрос в дневнике. Какие грани своей личности мне приходилось скрывать в этих отношениях? Она пишет: «В отношениях с Джоди я ощущала себя незаметной. Другие мои друзья говорят, что я смешная и общительная, но рядом с Джоди я превращалась в свою тень. Она никогда меня не слушала, и постепенно я сама начала считать себя неинтересным человеком. А ведь у меня столько идей о мире, о людях и отношениях, но у меня никогда не было возможности поделиться с ней. В нашей дружбе мне совсем не было места. Казалось, мне совсем не дают права голоса. Я начала сомневаться в своем интеллекте, чувстве юмора, в самой себе. Кажется, она воспринимала меня только как слушателя. Мэл опускает ручку, она довольна анализом. Раздумывая над ответом, она чувствует грусть. Теперь она понимает, как сильно эти отношения влияли на ее самооценку. Она убеждена, что кто-то из них двоих просто должен был не выдержать. Эта дружба была не жизнеспособной. Задумайтесь, чему вы научились. Некоторым отношениям просто суждено закончиться. Какие-то люди ненадолго входят в нашу жизнь, чтобы преподать нам урок и помочь вырасти. Воспринимайте любые отношения как опыт. Тогда вы начнете видеть в них смысл, цель и пользу, и поймете, что они сыграли важную роль в нашей жизни, хотя и закончились. Чтобы понять, чему вы научились, задумайтесь. Что такого я узнал или узнала благодаря этим отношениям? Без чего не смог или не смогла бы достичь счастья и удовлетворения? Какие красные флажки стоит высматривать в будущих отношениях? Какие свои потребности в этих отношениях я считал или считала всего лишь прихотями? На какие потребности, которыми в этих отношениях пренебрегали, стоит обратить особое внимание в будущих отношениях? Навстречу новым отношениям. Перерастая отношения, мы не просто отказываемся от связей, которые нам не подходят, мы открываем путь новым, более здоровым отношениям. Застряв в нездоровых отношениях, как Мэл, мы мучимся от недовольства, не можем сосредоточиться из-за тревоги и терзаем себя самокритикой. Нам сложно найти силы, желание и уверенность в себе для формирования новых, благоприятных связей с окружающими. Однако, прекратив старые отношения, мы обретаем простор и спокойствие ума и можем пуститься на поиски более поддерживающих отношений. Своими действиями мы доказываем себе, что достойны сбалансированных, взаимных и уважительных отношений и не согласны довольствоваться малым.